Глава 18. Последний кошмар. Фима прижималась к своему референту изо всех сил. Угрожающий образ в темной мантии, стоящий прямо напротив них, то и дело бил посохом с огромным причудливым черепом вместо набалдашника. Его лицо, если у него и было лицо, скрывалось внутри, под капюшоном из тяжелой ткани. «Каждую четверть века одно и то же. И каждый раз люди не учатся ничему». Элли наблюдала за происходящим с какой-то высокой стойки. Помещение представляло собой огромную аудиторию с круглым залом и ступенчатыми партами, уходящими вверх, в бесконечность. «Это вам не игрушечный суд», — подумала девочка про себя. «Очень даже настоящий. Даже чересчур». Фима залепетала что-то невнятное, но более симпатичная и менее злобная версия деда Хамелеона ответила за нее. «Простите нас, Исанд, но люди не могут вечно мириться со смертью. Женщины приняли сделку и сейчас имеют право пересмотреть условия. Они дарят жизнь и причастны к общему циклу». «О чем ты толкуешь, Аллу? О каком даре жизни идет речь?» Исанд, владыка, господь в переводе с эстонского. Аллу, подчиненный, раб в переводе с эстонского. «Девчонка не способна пройти через озеро, а это значит, что сила моя нерушима». «Она еще ребенок, Исанд. Позвольте мне заметить, что до озера мы смогли преодолеть многое. Мы искали встречи с вами во имя дипломатии, а не во имя войны». Тот, кого ткач со знаком минус называл Исанд, издал странный скрежет. «Дипломатия! Дипломатия! Дипломатия!» Невидимая глазу Элли аудитория рассмеялась. Девочка оглянулась, посмотрела направо, налево. Нет, парты точно пустовали. Но смех был настолько громким, словно за каждой из них сидел невидимый человек. И каждый, как было положено в толпе, считал необходимым отреагировать. «О дипломатии толкует мне дитя человеческого рода! Отрицает войну! Благодаря войнам и рождаются пограничные сделки, Аллу! Разве тебе это плохо известно?» «Известно хорошо, Исанд». «Тогда скажи, почему я должен верить в то, что месть не затмит ей глаза, не станет началом еще одного переворота?» «Я беру ответственность, Исанд». Дед Хамелеон сгреб Фиму в охапку и опустился перед Исандом на одно колено. «Как ваш верный приспешник». «Ложь! Ложь! Ложь!» Невидимый зал взбунтовался. Дед Хамелеон встревоженно посмотрел по сторонам, испуганно оглядываясь в поисках поддержки, но те, кто следил за ним со стороны убегающих в бесконечность парт, менять свое мнение не собирались. «Они тонко чувствуют обман, Аллу», — твердо проговорил человек в мантии. «Тонко чувствуют страх. Вы явились сюда, будучи полными того и другого. И помощь твоя дитю человеческому доказывают не верность работе, а лишь обратное». Исанд внимательно посмотрел на Фиму, а затем на ее референта. «Ты действовал так из собственных интересов, из собственных чувств». «Предательство! Предательство! Предательство!» «Все так», — растягивал слова человек в мантии. «Помощь существу из другого мира, будь то верх или же середина, считается предательством». «Но я пришел по зову креста, Исанд». Дед Хамелеон начинал паниковать, и его речь становилась быстрее и сбивчивее. «Вы посылаете референтов по собственному велению. В чем же я виноват?» «Референт обязан следовать воле хозяина своего», — прогремел Исанд. «Ты был послан не для того, чтобы проложить дитю путь, а для того, чтобы понять, достойно ли оно встречи. Не думай, что испытание страхами сделано для тебя. Ты мертв, давно и навеки. Со страхами борется живой человек, тем самым показывая силу своих намерений». «Исанд, я...» «Молчи! Молчи! Молчи!» «Ты сделал достаточно, Аллу». Голос человека в мантии успокаивался каждый раз, стоило лишь залу начать бунтовать снова. Казалось, всеобщего крика неодобрения было вполне достаточно. и натворил сполна. Вы здесь теперь стоите передо мной. Так пусть дитя говорит. Пусть скажет мне, зачем пыталась идти тропой, что ей не по силам». Дед-хамелеон отпустил Фиму и что-то шепнул ей на ухо. Девочка вышла вперед, но дрожала так сильно, что даже Элли могла заметить это со своего места. «Представься, дитя», — сказал Исент. «Меня зовут Серафима», — еле вымолвила девочка. «Серафима Грэм». «Известно ли тебе, Серафима?» — протянул человек в мантии. «О тех условиях, что я установил с Вирви Грэм. О том, что мы с ней обсудили много веков назад и закрепили как нерушимые». Элли ахнула и тут же зажала себе рот руками. Все выражались так сложно, что она не сразу смогла понять, что к чему. Это был Туни. Человеком в мантии был сам Туни. И никто иной. «Известно», — почти прошептала Фима. Голос ее срывался на плач, но она старалась продолжать выговаривать слова громко. «Ткач мне все рассказал». «А знаешь ли ты, Серафима?» Туни начал ходить кругами вокруг девочки и подбирался все ближе к ней. Деда-хамелеона это явно беспокоило, но он ничего не мог сделать. «На каких условиях можно пересмотреть пограничную сделку? Что должно произойти?» «Я...» — Фима заикнулась. «Женщина, любая женщина рода должна пройти рубежи и преодолеть страхи, доказать, что достойна, и просить вас, молить пересмотреть договор». «Ложь! Ложь! Ложь!» К удивлению Элли и, как она могла лишь предполагать, всех присутствующих, Туни поднял руку с посохом вверх. Толпа затихла. «Она не врет, вестники. Она не знает. И это твоя главная ошибка, Аллу. Ты обманул не только нас. Ты ввел в заблуждение и ее». Фима оглянулась на своего референта в панике, но тот лишь опустил голову. Должно быть, он признавал вину, но что именно пошло не так, пока было неясно. «Пограничных сделок во всем твоем мире, Серафима Грэм, сотни тысяч. Но условия их соблюдения совпадают, равно как и условия расторжения наших договоренностей с потомками того, кто взял на себя ответственность». Туни подошел к девочке почти вплотную. Бедная Фима заглянула в ту темноту, что скрывалась под капюшоном, вскрикнула и поспешила отвернуться. «Первое», — невозмутимо продолжал Туни, — «преодоление шести человеческих страхов, стоящих в основе нашего мира. Первый и самый важный из них — смерть. Смерть! Смерть! Смерть! Но ты остановилась на том, что шел третьим по счету. Однако это не все, что представляет собой договоренность. Есть и второе условие, Аллу». Дед-хамелеон поднял свою голову на Туни и застыл. «Ты не назвал его ранее. Назови же сейчас». Ткач со знаком минус помедлил. «Я не уверен, Исент». «Трус! Трус! Трус!» «Ты боишься собственного обмана, Аллу? Ты признаешь, что привел сюда овцу, а не воителя? Ты осознаешь, что ты сделал?» Дед-хамелеон молчал. Туни стукнул посохом. «Второе условие, Серафима Грэм, заключается в жертве, что ты принесешь на алтарь. Семья не получит освобождения, пока ты не пожертвуешь тем, что составляет тебя ради других. Пока ты не поймешь, что имеет для тебя главный вес, и не отдашь это добровольно, ты должна пожертвовать этим так же, как мужчины твоего рода жертвовали собой для того, чтобы земля в среднем мире была наполнена жизнью». «Я...» — Серафима плакала. «Я не понимаю». «Ты неразумное дитя, Серафима!» — гремел Туни. «И ты не первая из женщин Грэмов, кто тревожит мой покой, не собираясь отдавать ничего взамен». Референт Серафимы вдруг поднялся с места. «Они и так отдавали своих мужчин, Исент. Множество лет. Да смилуйся же! Подари Грэмам освобождение!» Туни застучал посохом, и толпа снова забесновалась. «Мятеж! Мятеж! Мятеж!» «Я милостив более чем достаточно, Аллу. «Я принял вас, хотя ты знаешь, что следует за нарушением правил. Что следует за тем, когда мой покой потревожен, а жертва не принесена? Баланс должен соблюдаться!» «Казнь! Казнь! Казнь!» Рокот невидимой аудитории возрастал с каждой секундой. Единым выкриком наполнялось все пространство от пола до потолка. В какой-то момент Элли даже захотелось заткнуть уши, но то, что происходило внизу, было слишком важным и очень-очень сложным для понимания. Девочка старалась запомнить каждое слово. «Но казнь — слишком малая мера, Аллу, для вашего проступка. Я поступлю иначе». Элли открыла глаза, и наваждение рассеялось. В реальности всеночное бдение было в самом разгаре. Элли и Серафима сидели вместе на обеденных стульях в окружении свечей. «Бабушка!» Бабушка неотрывно смотрела на маленький гроб. Дед-хамелеон стоял прямо за ее спиной, сжимая в руках дымящийся букетик сухой лаванды. К удивлению самой девочки, кидаться на ткача со знаком минуса Серафиму с порога не хотелось. У гроба Лембита, даже если он был пустым, спором места не было. А уж пугалкам и криком и подавно. «У меня есть два вопроса», — сказала девочка, потирая глаза. «Задавай», — ответил бывший референт бабушки без привычной ухмылки. «Первый», — кивнула Эля сама себе. «О какой жертве они говорили? Я так и не разобрала. Разве папу, брата, сына или внука отдать недостаточно? Разве это не есть самое дорогое?» «Если бы я знала, что это за дополнительная жертва, Эльга», — сказала бабушка, — «отец и брат были бы с тобой». «Я тоже думал об этом с самого начала», — добавил ткач со знаком минус. «Но условия существующей пограничной сделки не приравниваются к жертве, которая должна быть отдана для ее расторжения». «Понятно». Элли поджала губы и принялась болтать ногами. Но не от скуки, а от того, что что-то внутри теперь трепыхалось и заставляло девочку переживать. «И второй. Как вас наказали?» Дед-хамелеон уставился на Элли своим неморгающим рептилиим взглядом. «Это не то, что может остановить тебя, Эльга. Тогда зачем об этом говорить?» «Эти твои сны?» — хмыкнула девочка. «И внушения тоже ничего не решают. Но ты же продолжаешь это делать. Так почему бы нам и о теме наказания не поговорить?» Ткач со знаком минус снова повернулся к бабушке и положил правую руку ей на плечо. «Не знаю, поняла ты или нет, Элли», — тихо сказала Серафима. «Но ты ищешь врагов не там». «В работе не может быть личных интересов», — подхватил дед-хамелеон. «По крайней мере, теперь». Элли пожала плечами. «Я не совсем глупая. Теперь понятно, что пытаться остановить меня — ваша обязанность. Но вы же понимаете, что я все равно сделаю так, как хочу?» «Да», — ответил дед-хамелеон. «Равно как и я буду делать то, что должен, Эльга. Неважно, внизовье или здесь». «Но почему?» — девочка встала с места. «Я сейчас не про то, что ты пакостишь. Здесь все понятно. Почему ты вообще пошел против Туни и при этом не сказал правду бабушке тогда, в детстве? Ты не думал, что, может быть, сам виноват во всем?» Букетик лаванды выпал из рук ткача и, коснувшись пола, растворился. «Я не знал, что...» — начал было говорить дед-хамелеон. «Иди спать, Эльга», — твердо произнесла Серафима, грубо перебивая ткача со знаком минус. «Богом молю, иди спать». «Слушаться Туни и молиться Богу сразу? Очень странно, бабушка. У меня всеночное бдение, я никуда не пойду». До самого утра Элли, бабушка и ее бывший референт бдели у пустого гроба. Ритуал сопровождал лишь тихий треск свечей.